Глава 48. По следу механической обезьяны. Лобанская Серафим Дмитриевна, актриса из Москвы. Ха, ох ж мне эти московские актрисы. Ну и что она говорит? Начальник сыскной вопросительно взглянул на Кочкина. Ничего, ответил тот, усаживаясь на ситцевый диванчик. Упрямится. Почему в таком случае ее не доставили сюда? Фома Фомич холодно улыбнулся. Лобанская Серафима Дмитриевна умерла 10 лет назад. Похоронена здесь у нас, на Разбегаловском кладбище. Я был на могиле. Там все в исправности. Гранитный монумент, бронзовое литье. За могилой следят. Сторож говорит, родственники. Ты отыскал этих родственников. Это прозвучало даже не как вопрос, а скорее как утверждение. Конечно, кивнул чиновник особых поручений. Это ее старшая сестра, Лобанская Мария Дмитриевна. Проживает, кстати, в той же квартире, в которой до смерти жила Серафима Дмитриевна, в доме Афанасьева. Но дом называют Афанасьевским по привычке. Так-то он принадлежит Лобанской Марии, а до этого принадлежал Серафиме, после смерти которой перешел по наследству старшей сестре. Вот как. Начальник сыскной удивленно мотнул головой. Значит, как я понимаю, Лобанская Серафима была не просто содержанкой Протасова, а была домовладелицей. А как она заполучила дом? Как ни странно, это наследство. Афанасьев, старый владелец, был ее родным дядей по матери. Странно, что дом он оставил не старшей сестре, а младшей, — проговорил Фома Фомич. Ну да ладно, это их дела. А теперь скажи мне, как, собственно, умерла Лобанская Серафима Дмитриевна? Она отравилась. Да? Полковник заерзал на стуле. Это интересно. Очень интересно. То есть, самоубийство? Да как сказать? Сестра? Едва ли, отрицательно повел головой Кочкин. Она приехала уже после смерти Серафимы. Как мне стало известно, даже на похоронах не была. А что говорят в части? Да что они говорят? Морды пучеглазы. 10 лет прошло. Там уж все поменялось. Остался, правда, с тех времен околоточный надзиратель, да и тот, душа сивушная, ничего не помнит. Говорит только, что якобы отравилась она вином, а вино это было, опять же, по его словам, недешевым. Он даже название запомнил. Кларет. Кларет? Глаза фон Шпинна сузились. Да, действительно дорогое. А в наших краях так и вовсе редкое. А Серафима Лобанская была, оказывается, ценительницей вин. Но довольно странный способ наложить на себя руки. Взять дорогое вино, подсыпать в него яд, а потом выпить. Что еще рассказал околоточный надзиратель? Да что еще? Кочкин тяжело вздохнул. Говорит, ничего не помню, все забыл. А вот что касаемо выпивки, тут у него память отменная. До сих пор, говорит, перед глазами стоят бутылки с кларетом и лафитные стаканы. Один полный, ну прям до краев. Чуть стол толкни и расплескается. А другой, из которого Лобанская пила, пустой. Только на донышке чуток розовеет. Ну вот, никакое это не самоубийство. Отравили Лобанскую, тут все яснее ясного. Если, конечно, околоточный не врет, — сказал, блестя глазами, Фома Фомич. Да ему врать зачем? В чем прок? И то верно, — согласно кивнул фон Шпинне. Мне другое интересно. Если все было так очевидно, почему не проводилось следствие? Почему об этом убийстве нет нигде никаких упоминаний? Не, странно. Очень странно. Хотя, если предположить, что Лобанскую, только предположить, отравила Протасова Арина Игнатьевна, как любовницу своего мужа, то все более или менее проясняется. Савва Афиногенович узнал про это и во избежание скандала скупил всех и вся на корню. Кошелек-то у него толстый. Начальник сыскной замолчал, потирая кончик носа. Смотрел в пустоту, потом встрепенулся, перевел взгляд на Кочкина. «Я знаю, что сейчас вспомнил». «Что?» «Ужин в доме Протасовых. Там к столу подавали вино. Как раз кларет. Правда, его никто не пил, даже мне не предлагали». «Зачем тогда выставляли?» — спросил Меркурий. «Ну, это другой вопрос, и сейчас для нас неважный. Главное, что в доме Протасовых есть кларет. И я тому свидетель. Так-так-так. Подытожим. 10 лет назад Арина Игнатьевна получила анонимное письмо. Оно у нас. Спасибо еще раз Семенову. Из которого она узнала, что у ее мужа есть любовница. И более того, муж вместе с любовницей замышляет ее убийство и лишение всех детей наследства. Это заставило Арину Игнатьевну пойти на убийство Лобанской. Правда, возникает много вопросов, почему Лобанская села пить с Протасовой. Ведь наверняка любовница знала, кто к ней пришел. Почему она вообще впустила ее к себе в дом? Под каким предлогом Арина Игнатьевна пришла в дом к Лобанской? И чтобы ответить хотя бы на один из этих вопросов, нужно продолжать рыть носом землю. Начальник сыскной, улыбаясь, посмотрел на своего чиновника особых поручений. В глазах Кочкина легко можно было прочесть понимание того, чей это будет нос. Сыскная полиция начала работать в усиленном режиме. Повторно опросили околоточного надзирателя и сестру Лобанской Марию. И провел эти беседы лично Фома Фомич. Околоточный, пугливый, зажатый, не понимающий, что он делает в сыскной, рассказал полковнику все то, что до этого рассказывал Кочкину. Правда, еще добавил, что у покойной Лобанской в чулане была целая батарея пустых бутылок из-под кларета. Фома Фомич взял это на заметку. Беседа с сестрой Лобанской натолкнула полковника на некоторые противоречивые мысли. Мария Лобанская была, мягко говоря, некрасива. К тому же, что особенно не понравилось фон Шпинне, неопрятно. Тучная, голос имела быстрый, трескучий, как у сороки. Глаза маленькие, темные, спокойные. Щеки налитые, розовые. Начальник сыскной после того, как она уселась, внимательно осмотрел ее, а потом задал странный вопрос. «Вы были похожи с сестрой?» «Что?» — протрещала она, непонимающе глядя на полковника. «Я спрашиваю, вы были похожи с вашей покойной сестрой Серафимой?» «Да-да», — закивала она и через мгновение добавила. «Я даже покрасивше буду». «Покрасивше», — повторил за ней Фома Фомич и с усилием потер подбородок. «А вы, значит, с сестрой не общались?» «Нет, после того, как дядька наш Афанасьев все ей отписал, она загордилась. А я ей не лезла. У нас тоже какая-никакая, а гордость имеется». — А почему он все отписал ей одной? — Да не знаю, — пожал плечами. — Видать, она ему как-то больше глянулась. — После ее смерти все ее владение перешло к вам? — Да. А к кому же еще? Я одна у нее родственница. Больше никого нет. Все померли. — Она была замужем? — Да какой там? Кому она нужна? — отмахнулась Мария. Начальник сыскной, прежде чем задать следующий вопрос, выбрался из-за стола и принялся расхаживать вдоль ситцевого диванчика. Мария Лобанская следила за ним, не поворачивая головы, только скосив взгляд. — А может быть, у нее был любовник? — Вы такие слова скромные говорите, что мне прям не по себе, — проговорила она тихо и опустила глаза. — Любовник, — сказала она скороговоркой, — так обычно бросают слова неприятные, грязные. — Ну это если какой совсем в отчаянии человек. — А вот поговаривали, будто заезжал к ней некто Протасов, ситцепромышленник. «Да ну, врут люди!» И тут Лобанская сказала то, что до сих пор как-то не приходило в голову начальнику сыскной. «Да и почему именно к ней? Домина, вы сами только подумайте, 4 этажа, и на каждом по 8 квартир. Он, этот ваш Протасов, мог приезжать к кому угодно». От этих слов Фома Фомич даже тихо рассмеялся. «Как все оказывается просто». Он не стал больше ни о чем расспрашивать Марию Лобанскую, отпустил ее, а сам вызвал к себе Кочкина. Чиновник особых поручений зашел без стука и остановился у дверей, готовый по первому требованию бежать туда, куда пошлют. «Всех, кто у нас сидит в застенках, отпустить!» «Всех?» — удивленно взглянул на Фому Фомича Кочкин. «Всех, кого мы задержали по делу Протасова. Кроме Николая. Этот пусть еще посидит. Да, и еще. Руфину Яковлевну прежде отправь ко мне». Через несколько минут приживалка с хмурым и осунувшимся лицом стояла в кабинете начальника сыскной. «Присаживайтесь, Руфина Яковлевна. У меня к вам есть несколько вопросов». «Снова будете из меня душу вынимать?» — спросила она сварливо и, шурша платьем, уселась на один из стульев. «Нет, не буду», — заверил ее фон Шпинне. «Я вот что хотел у вас спросить. Кто в доме Протасовых посылал Семенова, нового дворника, в лавку за товарами?» Приживалка задумалась. Да кто его туда только не посылал? Его все пользовали. Он ведь безотказный был. Я даже удивлялась порой, а что это он такой сговорчивый? Ну, теперь-то понимаю. И все-таки, кто его посылал? Да все посылали. Понимая, что так он, скорее всего, ничего не добьется, начальник сыскной решил поступить иначе. Вынул из ящика стола хозяйственные записки, которые передал покойный Семенов, вытащил нужную и, развернув ее в сторону Руфины, попросил ту посмотреть и сказать, кто ее написал. Приживалка только глянула и тотчас же назвала имя. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Но Фома Фомич никак не выдал своего крайнего удивления, только на несколько мгновений лишился дара речи. — Это точно? Вы не ошибаетесь? — спросил сухим голосом. — Нет, — ответила Руфина Яковлевна. — Ну что же, я вам очень благодарен. — Да было бы за что. — А когда вы меня отпустите? — Когда отпущу? — Прямо сейчас. — Вы свободны, можете идти, — тихо и грустно проговорил начальник сыскной. — Правда? — не поверила ему приживалка. — Правда, можете быть свободной. Когда Руфина Яковлевна, не веря в то, что так легко смогла выбраться из мышеловки, покинула кабинет начальника сыскной, туда заглянул Кочкин. — Заходи, заходи, — поманил его рукой фон Шпинна. — Присаживайся. — Да я постою. — Нет, ты все-таки сядь. Кочкин с неохотой прошел к дивану и сел. — Что? — спросил лениво. — Я знаю, кто написал письмо Арине Игнатьевне. — Кто? Начальник сыскной пересказал Меркурию свой короткий разговор с приживалкой. — Не может быть! — воскликнул тот и даже привстал. — И тем не менее. И в связи с вновь открывшимися обстоятельствами нам нужно будет еще кое-что проверить. — А это не может быть ошибкой, — высказал предположение Кочкин. — Скорее всего, нет. Но проверить все равно нужно. Чем мы, собственно, и займемся.